При звуке шагов в коридоре секретарша полковника подняла голову от пишущей машинки. У самой двери шаги затихли. Черные, как агат, глаза словно впились в нее, а потом взгляд ушел в сторону. Высокий незнакомый человек, худощавый, в форме космического командора, уверенно вошел в приемную, сел на стул в углу и сцепил руки на коленях. Секретарша выгнула дугой свои выщипанные в ниточку брови. Такое не случалось уже полгода. Посетитель не пытался осчастливить своим вниманием девушку за барьером. «Вам было назначено, сэр?» — спросила она, профессионально улыбаясь. Мужчина сдержанно кивнул и ничего не прибавил. Его глаза на мгновение сверкнули в сторону секретарши, а потом вернулись к изучению стены. Девушка попыталась определить, что именно с ним происходит. Или он очень зол, или испытывает сильную боль. Черные глаза горели холодным огнем. Девушка сверилась со списком посетителей. Улыбка исчезла, сменившись презрительной гримасой. Она плотно сжала губы. «Вы космический командор Элли Рокки?» — спросила она ледяным тоном. Снова сухой кивок. Девушка несколько секунд пристально смотрела на него, а потом спросила. «Полковник Берт примет вас через несколько минут». Ее пишущая машинка застучала снова. Отрывисто и зло. Человек сидел тихо, неподвижно. Полковник один раз прошел через приемную и коротко кивнул ему. Из коридора вошли два майора и проследовали прямо в кабинет полковника. На человека в углу они не взглянули. Наконец заскрипел интерком. «Впусти Рокки, дело. Захвати блокнот и приходи вместе с ним». Дела посмотрела на Рокки, но тот уже вскочил и быстро зашагал к двери. Совершенно очевидно, он был родом с какой-то не слишком галантной планеты. Он открыл дверь и вошел первым, даже не взглянув на девушку. Секретарше пришлось ловить створку, пока та не захлопнулась. Круглолицый, уже в летах, полковник Берт сидел, ожидая за своим столом. Фланги занимали оба майора. По осанке и движению Рокки, когда он отдал честь, можно было сразу узнать профессионального солдата, с рождения готовившегося к военной службе. «Садись, Рокки». Долговязый командор присел. Весь внимание, глаза направлены полковнику в лоб, на лице никакого выражения. Берт зашелестел какими-то листками, а потом тихо заговорил. «Прежде чем мы начнем, я хочу, командор, чтобы вы кое-что приняли к сведению». «Да, сэр. Это не следствие, не суд и не военный трибунал. Против вас не выдвигается обвинение. Ясно? Это вам понятно?» «Да, сэр». Глаза полковника бледные и спокойные смотрели на Рокки. Каким-то образом они не выдавали презрения. «Наше дознание проводится для архива и для общественного мнения. Само происшествие уже разбиралось, как вы знаете. Но люди есть люди, и мы должны им кое-что предъявить. Я понимаю, сэр. Тогда приступим. Дела, веди запись, пожалуйста». Полковник заглянул в лежащий перед ним листок. «Командор Рокки, будьте добры, расскажите нам сами, что произошло во время патрульного полета 61 на 4-й день 6-го месяца 87-го года?» Последовала короткая пауза. Девушка смотрела в затылок Рокки, словно сгорая от желания угостить его ударом резака. Когда Рокки начал говорить, тщательно подбирая слова, его худощавое лицо напоминало маску. Голос был спокоен и чист, как звон колокола. «Это был патруль наугад. Мы снялись с Джот-7 в 13 часов универсального времени патруля, перешли на сверхсветовую тягу и пробились до 10-тысячного уровня С. В континуум мы вернулись на внешнем радиусе патруля при 36 градусах тета и 200 градусах пси». Мой навигатор бросил игральную кость, чтобы определить наш курс. Нам предстояло проследовать к точке на этой же координатной оболочке в 30 тета и 150 пси. Мы начали... Полковник перебил его. «В этот момент вы уже знали, что ваш курс пересечет курс санитарного корабля?» Девушка снова оторвала глаза от блокнота. Рокки опять не дрогнул. «Я знал это, сэр. Мы следовали по наугад выбранному курсу, пока детекторы искривления континуума не предупредили нас о близости другого корабля. Когда мы вышли на дистанцию, я приказал инженеру лечь на параллельный курс и включить автоматы, чтобы нас держали на этом курсе. Когда это было сделано, я послал неизвестному кораблю стандартный вызов. Вы видели его опознавательные знаки?» «Да, сэр». В декодированном ответе говорилось: «Санитарный лайнер Сол-Г-6, порт отправления Сол-3, порт назначения Додж-6, груз, медикаменты и сырье для реанимационных хирург-банков. Просьба скопления А-4-Г». Берт кивнул, рассматривая Рокки с любопытством врача, изучающего необычный случай. «Вы знали о катастрофе на Додж-6. 20 тысяч потерпевших. Они ждали в криосупензионных камерах, когда прибудут эти медикаменты и ткани». «Да, сэр. Мне очень жаль, что они погибли. Продолжайте». Я снова велел навигатору бросить кость, чтобы определить, подвергать корабль обычному боевому осмотру или нет. У него вышло 12, это значит «да». Я снова вызвал этот корабль, приказал подготовить наружные шлюзы и открыть люки. Он не ответил и вообще никак не прореагировал на вызов. «Одну минуту. Вы объяснили причину осмотра?» Сол-3 находится на окраине галактики. Она не входит ни в одно из скоплений. Примитивная или, может быть, регрессивная планета. Она могла не понять ваших правил. «Я принял во внимание такое предположение, сэр», продолжал Рокки с бесстрастным лицом. «И потому объяснил им ситуацию. Даже процитировал параграф из устава патруля. Они не подтвердили приказ. Я подумал, что они могли потерять с нами связь, и повторил сообщение с помощью сигнального огня. Я знал, что они его получили, потому что сигнальщик подтвердил прием. Очевидно, он передал его начальству. Наверное, они приказали не реагировать на последующие наши сигналы, потому что когда мы снова попытались вступить в контакт, он не отвечал. Тогда я попробовал подойти вплотную и взять их в магнитные захваты. Они сопротивлялись? Да, сэр. Они пытались вырваться, перейдя на более высокую составляющую С. Наш деформатор уже находился на 6000-й С. Масса компонент нашего скопления на этом уровне представляет собой лишь коллапсирующую газовую тучу. Естественно, при наших автоматических указателях курса они потащили за собой нас, потом попробовали удрать в другую сторону. Мы спустились до уровня четверти С. Большая часть галактики была еще в состоянии красных карликов. Я думаю, что они к тому времени осознали, что таким образом им от нас не уйти, вернулись на разумную оболочку и продолжали идти своим курсом. И что сделали вы? Мы послали им предупреждение по всем возможным каналам связи. Прочитали им стандартную формулу. Они приняли предупреждение? Только один раз они подтвердили прием. Они сказали: «Это санитарный корабль. У нас приказ не останавливаться. По прибытии мы подадим на вас рапорт вышестоящему начальству». Рокки с сомнением посмотрел на полковника. «Сэр, могу ли я сделать личное замечание?» «Можете», — полковник кивнул, проявляя терпимость. Они потратили больше времени на прятки в уровнях компонента С, чем ушло бы на остановку и проверку корабля. Я расцениваю их поведение как крайне подозрительное. Вам не пришло на ум, что это можно объяснить какой-то особенностью культуры Сол-3? На лбу Рокки пролегла морщина от сдвинутых бровей. «Нет, сэр. Почему же?» «Этого не требует устав, сэр. И кроме того, мои собственные соображения — культурные особенности моей планеты». Стрела вернулась к выпустившему ее. Полковник был знаком с военной культурой родного мира Рокки, Кофа-4. Звание получали вместе с рождением от родителей. На своей планете Рокки был знатным человеком, офицером в военном колледже. Он привык полагаться на свое мнение, принимать быстрые решения и ожидать четкого и немедленного их исполнения. Полковник нахмурился, глядя на крышку стола. «Тогда скажем так. Вы знали мнение команды в этом деле?» «Да, сэр. Они считали, что мы должны прекратить погоню и позволить грузовику продолжить полет. Я был вынужден отправить двоих в камеру заключения за неподчинение команде и попытку бунта». Он замолчал и посмотрел на одного из майоров. «Все возможные извинения, сэр». Майор вспыхнул. По званию он не уступал Рокки, но в полете участвовал как наблюдатель и, несмотря на высокий чин, должен был подчиниться власти командора, пока корабль находится в пространстве. Его тоже запихали в кутузку. Теперь он прожигал командора Кофенца взглядом, не говоря ни слова. «Итак, командор, когда они отказались остановиться, что вы сделали?» Я отошел на безопасную дистанцию и дал предупредительный залп прямо по их курсу. Вспышка произошла прямо перед кораблем. Они не могли ее не видеть. Они проигнорировали предупреждение и опять попытались убежать. «Продолжайте». Рокки едва приподнял плечи в намеке на недоуменное пожатие. «В соответствии с 30-й статьей устава, я расщепил их на атомы». Девушка издала приглушенный звук. «И больше 10 тысяч человек погибли на Додж-6 только потому, что вы...» «Хватит дела!» — резко оборвал ее полковник Берт. Повисла долгая пауза. Рокки спокойно ждал дальнейших вопросов. Он, казалось, не заметил восклицания девушки. Снова заговорил полковник. В его голосе чувствовалось натянутое спокойствие. «Вы осмотрели остатки уничтоженного корабля?» «Да, сэр». «Что вы нашли?» «Остатки замерзшей кости, кровяную плазму, различные органы тел и ткани в замороженной форме, подготовленные к использованию в операциях по пересадке, словом, полный набор материалов для хирург-банка, как и предполагалось. Мы взяли образцы, но сохранить то, что осталось, у нас не было возможности». Полковник постучал пальцем по столу. «Вы сказали, предполагалось. Значит, вы отдавали себе полный отчет о природе груза и не подозревали наличие на борту контрабанды какого-либо рода». Раки помолчал и добавил. «Я подозревал контрабанду, сэр», — сказал он спокойно. Бёрд удивленно поднял брови. «Раньше вы этого не говорили. Меня никто не спрашивал. И все же, почему вы этого не сказали?» «Я не имел доказательств». «Ага, понятно», — пробормотал полковник. И снова культурное своеобразие Кофа-4. «Отлично, но, исследовав остатки, вы не нашли доказательства контрабанды». Отвращение на лице полковника говорило присутствующим, что он знает ответ, но хочет иметь его в записи беседы. Рокки долго молчал. «Я не нашел улик, полковник. Почему вы заколебались? Потому что я до сих пор подозреваю нарушение закона. Хотя, к сожалению, доказательств у меня нет». На этот раз полковник не сдержал чувства и с отвращением фыркнул. Довольно долго он ворошил бумаги на столе, а потом взглянул на майора, принимавшего участие в полете патруля. «Вы подтвердите показания Рокки, майор. Верны ли они по существу? Насколько вам известно?» Растерявшийся майор метнул на Рокки взгляд, полный ненависти. «Я хочу, чтобы это было занесено в протокол. По моему мнению, командир совершил позорный и неразумный поступок. В результате задержки жизненно необходимых материалов я не требую моральной оценки поступка», — коротко оборвал его полковник. «Я вас прошу подтвердить то, что нам сказал Рокки. Все ли происходило так, как он описал?» Майор с трудом глотнул. «Да, сэр», — полковник кивнул. «Отлично. Теперь я задам еще вопрос, джентльмены. Имело ли место нарушение устава? Действовал ли командор Рокки в соответствии с требованиями космического свода или нет? Отвечайте коротко, да или нет. Майор Тули, пожалуйста. Прямого нарушения не было, но... Без «но». Майор Гуан? Нарушений не было, сэр. И я прихожу к тому же выводу. Полковник обращался непосредственно к блокноту Деллы. Конечно, результаты происходящего имели катастрофический характер, это так. И действия Рокки были, к сожалению, неудачны. 60-звездное скопление никогда не одобрит ничего подобного. Законы, своды, уставы и правила создаются для людей, а не люди создаются для них. Рокки соблюдал букву закона, но, кажется, забыл его дух. И все же обвинить его ни в чем нельзя. Комиссия, производившая это дознание, рекомендовала отстранить командора Рокки от полетов, временно и без прочих последствий, и подвергнуть его тщательному физическому и психологическому обследованию, прежде чем дать разрешение вернуться к обязанностям. На этом мы закончим, джентльмены. Дела. Ты можешь идти. Бросив еще один яростный взгляд на командора, девушка гордо покинула комнату. Бёрд откинулся на спинку кресла. Оба майора отдали честь и сочли себя свободными. Полковник не спускал глаз с застывшего неподвижным Рокки. Когда они остались одни, он сказал: «Может, вы что-то хотите сказать мне неофициально, вне протокола?» Рокки кивнул. «Я ведь могу подать прошение об отставке через вас, сэр». Бёрд холодно улыбнулся. «Я предполагал, что вы так и сделаете, Рокки». Он выдвинул ящик стола и достал лист бумаги. И позволил себе подготовить документ. «Он ждет только вашей подписи. Поймите меня верно. Я не вынуждаю вас подать в отставку. Но готовы принять ее, если вы пожелаете уйти. Если вам не нравится стандартный бланк, можете написать своими словами». Агатовы черные глаза командора быстро пробежали бумагу, и его рука стремительно черкнула имя внизу листа. «Документ вступает в силу немедленно, сэр, не так ли? В данном случае мы можем это допустить». «Благодарю, сэр». «Не сочтите за услугу», — полковник заверил подпись командора. Рокки был неуязвим. «Я могу идти?» Бёрд поднял глаза, с любопытством отметив, как, перейдя в статус гражданских лиц, Рокки немедленно опустил обращение «сэр», и в его глаза перестали быть непроницаемыми. В них читались гнев, отчаяние и боль. «Интересный вы народ, кофенцы», — пробормотал полковник. «Я не собираюсь обсуждать это с вами, полковник. Я ухожу». Рокки поднялся с места. «Подождите, Рокки. Полковник угрожающе нахмурился, скрывая этим то, что чувствовал на самом деле. «Я жду. Вплоть до этого происшествия вы мне нравились, Рокки. Собственно, я и сказал генералу, что вы у меня были самым многообещающим молодым офицером». «Очень мило», — монотонно ответил Рокки. «И через несколько лет вы могли бы сидеть за этим столом, и я думаю, вы на это надеялись». Короткий кивок и быстрый взгляд на погоны Берта. «Вы избрали себе путь в жизни, и теперь остались ни с чем. Я понимаю, что это для вас значит». Напрягшиеся мускулы скул Кофенца объяснили полковнику, что тот не нуждается в симпатии. Но Берт продолжал. «Поскольку это старейшая и наиболее устоявшаяся и освоенная планета в скоплении, вы теперь остались без работы и места, где можете ее получить». «Это совсем не ваше дело, полковник», — быстро сказал Рокки. «В соответствии с этикой нашей культуры, это мое дело», — проревел полковник. «Конечно, вы, кофенцы, думаете иначе. Но мы здесь не такие уж хладнокровные. Теперь слушайте. Я готов немного помочь вам, хотя вы, с вашим тупым упрямством, лучше откажитесь. Видит Бог, вы и этого не заслужили. Продолжайте. Я готов дать указание патрульному кораблю доставить вас на любую планету галактики. Назовите ее, и мы вас туда отправим». Он подождал. «Ладно, можете отказаться. Тогда ступайте отсюда». Худощавое лицо Рокки на мгновение дернулось, а потом он кивнул. «Я согласен. Доставьте меня на Сол-3». Дыхание полковника, наконец, снова успокоилось. Он покраснел и принялся жевать нижнюю губу. «Я сказал галактики?» «Км. Я имел в виду... Вы ведь понимаете, что мы не можем послать военный корабль за пределы скопления?» Рокки невозмутимо ждал. Его черные глаза изучали полковника. «Зачем вам нужно именно туда? У меня есть личные причины. Связанные с тем санитарным грузовиком?» «Дознание завершено, полковник». Берт ударил по столу. «Но это безумие. На Сол никто не летал уже 1000 лет. Зачем? Деградированное нечистоплотное место. Я никогда бы не подумал, что они ответят на просьбу Джод-6 о помощи. Почему бы и нет? Они предоставили ее не бесплатно». «Естественно. Но я сомневался, что на Сол-3 до сих пор есть корабли, а особенно сверхсветовики. Единственная заслуга Сол перед галактикой — это расселение человеческой расы, если вы только верите в эту легенду. Они давно уже вышли из контактов с другими системами. Я просто не понимаю». «Значит, вы берете свое предложение назад, полковник?» Глаза Рокки откровенно дразнили Берта. Берт вздохнул. «Нет, ведь я уже сказал. Но патрульный корабль я послать не могу. Я заплачу за ваш проезд на частном судне. Мы найдем какую-нибудь причину исследования, например». Глаза Рокки едко сверкнули. «Почему бы не послать дипломатическую миссию, принести извинения Сол за уничтожение их корабля?» «Что, с вами на борту?» «Совершенно верно. Они меня не узнают». Берт только смерил Рокки удивленным взглядом, словно перед ним было фантастическое существо. «Вы это сделаете», — настойчиво повторил Рокки. «Я это обдумаю. Я позабочусь, чтобы вы туда добрались, если вы так настаиваете. А теперь ступайте. Я сыт вашим обществом по горло, Рокки». Кофинец не оскорбился. Он повернулся на каблуках и покинул кабинет. Стоящая возле ящика картотеки девушка-секретарь подняла голову, когда он вышел в приемную. Она метнулась вперед и перекрыла дверной проем своим маленьким, напружинившимся телом. Ее лицо превратилось в белую маску отвращения, и слова вылетали сквозь почти неразжимающиеся губы. «Вы, наверное, рады. Погубили 10 000 человек и вышли сухим из воды», — прошипела она. Рокки внимательно присмотрелся к ее лицу и узнал характерные признаки уроженки Джод-6. Слегка увеличенная радужная оболочка желто-карих глаз, тонкий нос с тонкими подвижными ноздрями, заостренный подбородок. Очевидно, кто-то из ее родственников погиб в катастрофе, и теперь она считает его лично в этом виноватым. Он уничтожил корабль, который нес спасение пострадавшим. «Вы радуетесь, да?» — повторила она. Голос ее стал громче и выше, кулаки угрожающе сжались. «Будьте добры, отойдите в сторону, мисс». Стремительный взмах руки и острые ногти отцарапали его щеку. Лицо обожгла боль. Он не шевельнулся. Две яркие полосы потянулись от глаза к углу рта. Капля крови повисла на кончике подбородка и упала на туфлю девушки. «На моей планете», — сказал спокойно Рокки, «когда женщина желает вести себя подобно животному, мы ей помогаем. Сечем ее рогами в голом виде посреди площади. Я вижу, что личное достоинство здесь не в такой цене. У вас ведь не считается преступным вести себя как дикая кошка?» Она яростно выдохнула и снова вцепилась ему в лицо. Когда он опять не пошевелился и только холодно посмотрел на нее, секретарша убежала. Элли Рокки, рожденный к славе Кофа, предназначавший себя службе 60-звездному скоплению, обнаружил вдруг, что он превратился в своего рода изгоя. Шагая по коридору из приемной Берта, он, казалось, двигался в сгущающемся тумане одиночества. Теперь у него не было дома, ведь он отрекся от наследственных прав на Кофе, чтобы получить звание в патруле. Теперь он и его лишился, а вместе со званием и надежды на карьеру. Он знал с того момента, когда нажал на спуск бластера, что если он не найдет доказательств контрабанды на борту санитарного грузовика, его карьере придет конец. И до сих пор он был внутренне уверен, что не совершил ошибки. Если бы на борту грузовика не медикаменты и ткани, он пострадал бы за то, что не уничтожил корабль. И если им нечего было прятать, почему они не позволили произвести досмотр? Ответ на вопрос находился где-то на планетах Сол. У него остался лишь один путь. Меч оправдания. Так назывался этот путь. Он сидел в своей квартире и ждал, когда полковник исполнит обещание. На следующий день Берт позвонил ему. «Я нашел для вас долетянский корабль, Рокки. Частное судно. Пилот готов доставить вас за пределы скопления. У него какая-то научная цель — собрать данные по СОЛ и ее системе. На предложение послать дипломатическую делегацию наложено вето. Сначала мы должны попробовать связаться с соларианами по сверхсветовому радио. Когда я вылетаю? Приходите в космопорт сегодня вечером. Желаю удачи, парень. Мне жаль, что все так получилось, и я надеюсь... Ага, спасибо. Тогда... Тогда?» Полковник вздохнул и дал отбой. Экс-командор Рокки собрал свои мундиры и отправился в ломбард. «В заклад или продавать?» — спросил его лысый продавец за прилавком. Потом он нагнулся вперед, рассматривая лицо Рокки. Перевел взгляд на фотографию на первой странице газеты. «Ага», — проворчал он, — «это вы. Значит, продаете». С легкой пренебрежительной улыбкой он извлек из кармана две банкноты и припечатал их к прилавку с видом: «Хотите — берите, не хотите — не надо». Одежда стоила по меньшей мере в два раза больше. Рокки, подумав секунду, взял деньги. Сумма как раз равнялась той, что была указана на ярлыке блестящего тупоносого Малтина с автоматическим механизмом, который красовался в витрине. «И 300 единиц боеприпасов», — тихо добавил он, опуская оружие в карман. Торговец фыркнул. «Парень, в твоем положении тебе понадобится только один выстрел». Рокки поблагодарил его за совет и забрал боеприпасы. Он прибыл в космопорт раньше своего пилота и отправился смотреть небольшой долетянский грузовик, который доставит его на самый край галактики. Лицо его помрачнело, когда он увидел покрытый оспинами выщербин корпус и блеск оплавившихся по краям дюз. Кто-то из работников наземного обслуживания оставил подвешенным на хвосте грузовика счетчик Гейгера, чтобы прохожие держались подальше. Циферблат его индикатора загнал стрелку в красный сектор. Рокки забрал счетчик с собой. В рубке управления стрелка опустилась в безопасный участок шкалы, но в реакторной имелись опасные участки. Рассерженный, он отправился смотреть управление. Здесь его раздражение увеличилось. Корабль, удачно названный «Балбесом», представлял собой судно древней конструкции. Он не имел ни стандартной системы оповещения, ни предохранительных устройств и не нес никакого вооружения, кроме ионных пушек. Пятый циферблат индикатора положения в пространстве был откалиброван только до 100 тысяч С, и красная линия проходила у отметки 90 тысяч. И это в то время, когда современный патрульный корабль мог пробиться в сегмент пятимерного космоса, где скорость света составляла 150 тысяч С, и мог достигнуть Сол за 2 месяца. Балбесу понадобится 5 или 6 месяцев, если он только способен летать, в чем Рокки сомневался. В обычной ситуации он даже побоялся бы использовать это судно и для полета внутри скопления. Он хотел пожаловаться Берту, но понял, что полковник свое обещание выполнил и ничего больше делать не станет. Ворча, он уложил свои вещи в грузовую ячейку и уселся в кресло в рубке подремать, ожидая появления пилота. Сильный и болезненный пинок в подошву ботинка заставил его проснуться. «Убери свои ходули с пульта!» — гаркнул сердитый голос. Рокки вздрогнул и заморгал, глядя на узкое нахмурившееся лицо с зажатой в зубах сигарой. «И освободи кресло!» — проворчало оно, не вынимая сигареты. Ноги гудели от боли. Он зашипел и выпрыгнул из кресла. Захватив в один кулак изрядную долю рубашки пришельца, он примерился зафинделить прямо в сигару, но его рука застыла на полпути. С рубашкой было что-то не так. Ошеломленный он обнаружил, что под рубашкой была женщина. Он отпустил ее и покраснел. Я думал, это пилот. Она презрительно глядела на него, заправляя рубашку. «Это я и есть, док». Она швырнула шляпу на навигационный стол, явив темные, коротко подстриженные волосы. Вынула изо рта сигару, аккуратно потушила ее и спрятала окурок в карман рабочих брюк на случай дождя. Теперь без сигары было видно, что у нее красивый рот, но губы были плотно сжаты от злости. «Держись подальше от моего кресла», — сухо велела она Рокки. «И от меня тоже. Условимся об этом с самого начала». «Так это твоя лоханка?» — выдохнул он. Она прошла к панели и начала набирать данные на курсографе. «Да. Далет Космоперевозки Инкорпорейтед. Есть вопросы? Ты думаешь, эта развалина доберется до Сол?» — проворчал Рокки. Она стрельнула в него взглядом недобрых зеленых глаз. «Жалуйся полковнику, парень. Меня интересует только моя плата. Я намерена рискнуть ради нее. Почему бы и нет? Существование одного дурака еще не доказывает существование двух подобных», — кисло сказал Рокки. «Если она тебе не нравится, отправляйся искать получше». Пилот выпрямилась и окинула Рокки взглядом прозектора. «Но, насколько я поняла, особенно выбирать тебе не приходится». Он нахмурился. «Уж не намерена ли ты совать нос в мои дела? Ох-ох, парень, ты для меня пустое место. Мне все равно, кого вести, пока это в рамках закона». «Ладно, так ты летишь или нет?» Он коротко кивнул и отправился искать себе каюту. «Не лезь в мою каюту!» проревела она ему в спину. Рокки с отвращением вздохнул. Пилот была типичной представительницей цивилизации Далета. До сих пор этот мир был мало освоен, суров, с малой плотностью населения, дикий край. Девушка была продуктом быстрорастущей, уважающей крепкие мускулы культуры, которая презрительно относилась к званиям. Ему немедленно пришло в голову, что она может планировать выдать его представителям Сол-3, как человека, уничтожившего их корабль. «Приготовиться к взлету», — донесся голос из интеркома. «Две минуты до старта». Рокки подавил желание выбраться из корабля и отказаться от всей затеи. Дюзы взревели, ожидая на холостом ходу команду пилота. Рокки ничком растянулся на койке, потому что некоторые из старых кораблей довольно резко брали с места на старте. Свист дюз перешел в гром, и корабль двинулся вверх. Сначала медленно, а потом быстрее и быстрее. Когда они вышли из атмосферы, по кораблю прошла судорога. Это были сброшены пустые корпуса взлетных ускорителей. Последовал момент мертвой тишины. Корабль летел по инерции. Потом уши Рокки уловили слабые визжащие звуки. Это ионные двигатели приняли эстафету разгона в открытом космосе. Он взглянул в иллюминатор, наблюдая, как слабая полоска свечения превращается в иглу ускоренных частиц, разгоняя и разгоняя корабль. Он хлопнул по кнопке интеркома. «Для долетянина вполне прилично», — похвалил он. «Держи свои замечания при себе», — проворчала пилот. Переход на высший уровень постоянной С не вызывал никаких субъективных ощущений. Рокки определил момент перехода по переходу мурлыкания реактора в басовитое глубокое гудение и потому, что освещение в каюте слегка померкло. Он спокойно смотрел в иллюминатор, потому что феномен перехода не переставал вызывать у него дрожь удивления. Переход на высшие уровни С начинался как смещение света звезд к голубому цвету. Дальше тускло-красные звезды начинали разгораться, превратились в белые, яркие, пока не запылали, как мириады сварочных дуг, в кромешной тьме небосвода. Они не соответствовали звездам первоначального континуума, а были скорее проекциями этих же звездных масс на более высоких С-уровнях пятикомпонентного пространства, где скорость света постепенно возрастала, пока балбес взбирался все выше и выше по компоненте С. Наконец, Рокки пришлось закрыть иллюминатор, потому что свет звезд стало трудно выносить глазам. Их излучение сместилось к ультрафиолетовым и рентгеновским полосам спектра. Теперь он смотрел на флуоресцирующий смотровой экран. Проецирующиеся туда массы звезд, казалось, выгорали в сверхновые, и корабль попадал в схлопывающиеся континуумы голубого смещения. С увеличением лучистой энергии в кабине стало теплее, и пилот выставила частичный экран. Наконец, переход закончился. Рокки нажал кнопку интеркома еще раз. «На каком мы уровне, дитя Далета?» 90 тысяч», — коротко ответила она. Рокки криво усмехнулся. Она, не моргнув глазом, довела скорость до красной черты указателя. Все будет в порядке, конечно, если выдержит лучевой экран. Но если они потекут, корабль лопнет, как пузырь, и превратится в облако газа. «Помочь держать курс?» — предложил он. «Я сама в состоянии управлять своим кораблем», — огрызнулась пилот. «Это мне известно. Но мне нечем больше заняться. Ты могла бы с таким же успехом дать работу и мне». Она помолчала, а потом немного смягчилась. «Ладно, приходи в рубку». Когда он вошел в рубку, она развернулась в кресле, и он впервые обратил внимание, что, несмотря на рабочие брюки и коротко постриженные волосы, она была красивой девушкой, даже со своей постоянной сигарой. Красивая, гордая и очень энергичная. Далет, эта пограничная планета, рождала людей здоровых, пусть и несколько не очень щепетильных. «Цикарты лежат в том ящике», — сказала она, тыкая большим пальцем в сторону картотечного ящика. «Проложи курс с максимальным лучевым давлением». «А почему не самый короткий?» — спросил Рокки, хмурясь. Она покачала головой. «У меня не такие мощные реакторы. Нам понадобится вся внешняя энергия, какую мы только сможем получить. Иначе придется делать посадку на дозаправку. Чем дальше, тем хуже», — думал Рокки, вытаскивая цикарты из ящика. «Два века назад полет на таком корыте, как Сол-3, был бы подвигом. Теперь, в эпоху более совершенных кораблей, это был подвиг идиотизма». Полчаса спустя он вручил пилоту план курса, позволяющий балбесу извлечь почти половину расходов энергии из разности в лучевом давлении ревущего ада пространств высших уровней компоненты. Она посмотрела его равнодушно, а потом, заметив потраченное время, посмотрела на Рокки с любопытством. «Довольно быстро», — сказала она. «Благодарю вас. На глупого ты не похож. Отчего же такая глупая ошибка, а?» Рокки насупился. «Я считал, что вы решили не интересоваться моими делами». Она снова вздохнула и сделала вид, что так оно и есть на самом деле. «Космическая контрабанда могла бы стать концом всех цивилизаций галактики», — продолжал он. «Это было уже доказано. Миллион людей на Тау-2 умерли потому, что кто-то провез тайком на планету партию иносистемных животных, для желающих держать их дома ради развлечения. Я поступил так, как подсказывал опыт истории. Я стараюсь не интересоваться вашими делами», — проворчала она кисло, глядя на Рокки. Рокки умолк и наблюдал, как она оперирует лучевыми экранами, чтобы иметь возможность поймать максимум энергии вокруг пожара силовых полей. Рокки подумал, что она могла бы быть и полюбопытнее. Им придется выносить друг друга еще несколько месяцев. «Значит, ты считаешь, что это была ошибка», — заговорил он снова. «Как и все остальные. И это очень неприятно видеть». Она презрительно фыркнула, не прекращая работать. «Там, где я родилась, мы дураков не наказываем. Нет нужды. На долете они просто долго не проживут». «Значит, по вашим меркам, я дурак?» «Почем я знаю?» «Если вы дожили до зрелого возраста и получили, что хотели, наверное, вы не дурак». «Вот вам», — подумал Рокки. «Золотое правило дается. Если Вселенная позволяет вам существовать, то вы в порядке». И в этом была доля правды, быть может. Человек рождался с одним правом — правом доказать, на что он годен. И право было основой всякой культуры, хотя большинство цивилизованных миров старались определить годность в более мягких терминах культурных ценностей. Там же, где жизнь была тяжела, пользовались терминами выживаемости. «Я в самом деле не возражаю против разговора на эту тему», сказал Рокки с некоторым замешательством. «Мне нечего скрывать». «Отлично. У тебя есть имя, кроме названия фирмы? Для тебя я только корпорация Далет Космоперевозки». Она с подозрением посмотрела на Рокки. Потом, немного спустя, ее взгляд стал задумчивым. «Меня интересует только одна вещь. Зачем ты летишь на Сол?» Он невесело улыбнулся. «Если я расскажу об этом долетянке, она подумает, что я действительно дурак». Девушка медленно кивнула. «Понимаю. Я знаю этику кофенцов. Если промах офицера влечет чью-то смерть, тот или доказывает, что это было не промахом, или режет себе горло. Церемониально, как я понимаю. Ты это сделаешь?» Рокки пожал плечами. Он покинул Коф уже достаточно давно. Он не мог сказать наверняка. «Глупый обычай», — сказала девушка. «Он помогает отсеивать дураков, не так ли? Это лучше, чем суд и наказание за преступление. На Кофе человек может не опасаться порицания со стороны общества. Он должен бояться только собственной чести. В задачи общества входит предохранение личности от несчастных случаев, но не от собственных ошибок. На Кофе, если человек совершает серьезный промах, он превращается в отверженного и сам кончает собой. Не такая уж плохая система. Можешь ею воспользоваться. Послушай, долетянка. Что? Ты лично ничего не имеешь против того, что я сделал? Она презрительно прищурилась. Хо-хо. Я никогда никого не осуждаю, если это не касается меня лично. Почему тебя волнует то, что думают о тебе другие? В нашем более развитом обществе, он пояснил сдержанно, человек неизбежно вырабатывает набор правил мышления, называемых совестью. Ага, понимаю. Ее тон выказывал полное отсутствие интереса. И снова у него мелькнуло опасение. Не вздумает ли она заработать необременительным способом приличную сумму, выдав его представителям Сол-3? В мыслях он начал искать план, который позволит избежать предательства. Они ели и спали по корабельным часам. На 10-й день Рокки заметил отклонение в показаниях контрольных приборов лучевого экрана. Форма оболочки экрана постепенно стремилась к сфере, которая обеспечивала бы минимальное давление на экран. Рокки обратил на это внимание долетянки, и она тут же произвела необходимую перестройку. Но выдаваемая реактором мощность слегка повысилась в результате потерянной добавочной энергии. Полет продолжался, но Рокки не покидало нехорошее предчувствие, и он хмурился. Два дня спустя снова началась деформация экрана. Ее ликвидировали, употребив дополнительную энергию. Стрелка выхода мощности реактора заколебалась в желтом предупреждающем секторе шкалы. Перегруженные генераторы поля стонали и вибрировали с угрожающей настойчивостью. Рокки с яростной поспешностью старался определить причину неисправности и, наконец, нашел ее. В рубку он вернулся в холодном бешенстве. «Твой корабль проходил предполетный контроль?» — спросил он у пилота. Видя его ярость, она только с любопытством дернула уголком рта. «Само собой, командор. Этот титул теперь ничего не стоил, и Рокки весь вспыхнул. Могу я взглянуть на документы?» Мгновение она колебалась, а потом порылась в кармане и показала ему сложенный желтый листочек. «Разовая!» — взревел он. «Ты не имела права взлетать». С надменным видом она процитировала первую строчку. «Наземный персонал порта снимает с себя всякую ответственность за безопасность полета долетянского корабля. Где же здесь сказано, что я не имею права летать? Я позабочусь о том, чтобы вас выставили с космических трасс», — прогремел Рокки. Ее взгляд тут же напомнил ему о его теперешнем положении. В нем было любопытство и терпимость. «В чем дело, командор? Не работают синхронизаторы, вот и все». Он все еще не совсем успокоился. «Экраны все больше выходят из строя, из резонанса. И растет перегрузка, и в конце концов экран пробьет. Тебе придется спуститься в первом попавшемся месте, чинить экраны». Она покачала головой. «Попробуем без посадки. Я давно уже хотела установить, какую перегрузку смогут выдержать экраны». Рокки едва не задохнулся. «Ты кто, дипломированный космоинженер?» — спросил он. «Нет». «Тогда послушай доброго совета». «Твоего?» «Да». «Нет, мы летим дальше». «Предположим, я не позволю». Она стремительно обернулась, глаза ее сверкали. «На этом корабле командую я. Кроме того, я вооружена, командор. Вам, пассажир, я предлагаю вернуться в каюту». Рокки оценил ситуацию, взвесил решение. Видя непреклонность в глазах девушки, он решил, что ему остается только одно. Рокки пожал плечами и отвел взгляд в сторону, словно сознавая первенство пилота. Еще секунду она сверлила его взглядом, но не повторила приказа покинуть рубку. Как только она отвернулась к приборам пульта, Рокки, для страховки обмотав кулак носовым платком и выбрав точку на коротко остриженном затылке девушки, коротким рубящим ударом в голову положил конец всяким возражениям. «Прости, дружище», — пробормотал он, поднимая ее безвольное тело из кресла. Он отнес ее в каюту и уложил на койку. Вытащил у нее из кармана маленький иглопистолет. Затем положил на столик коробку с таблетками от головной боли, так, чтобы она легко могла до нее дотянуться, и закрыл каюту. Он вернулся в рубку управления. Кулак его словно онемел, и он чувствовал себя последним подлецом. Но ведь спорить с ней не имело смысла. Перевести ее в бессознательное состояние — это был для него единственный способ уклониться от кровавой бойни, в которой победителем могла бы выйти и она, до тех пор, пока не сдали бы экраны. Стрелки на индикаторах мощности забрались угрожающе далеко, когда он включил сверхсветовой двигатель и начал пилотировать спуск корабля сквозь уровни пятого компонента. Но, выбрав верный режим, ему удалось сделать процесс аналогичным свободному падению, и стрелки медленно опустились в безопасные сектора. Бросив затем взгляд на цикарты, он понял, что балбес выйдет в обычное пространство далеко за пределами скопления. Вернувшись в родной континуум, он окажется в объеме пространства, контролируемого другой межзвездной организацией, которая называлась Биггерской Федерацией. Он почти ничего не знал об этой цивилизации, но наверняка у них имелись средства подчинить батарею синхронизаторов лучевого экрана. Он нашел на карте планету-столицу и начал отклонять курс в ее направлении, пока корабль плыл вниз по уровням, составляющей С. Когда он вошел в нижний энергетический уровень, он вообще выключил экраны и отправился взглянуть на пилота, которая не подавала признаков жизни уже 2 часа. К его удивлению, она уже пришла в себя и сидела на койке. Она бросила на него ледяной убийственный взгляд, но внешне не проявила гнева. «Глупо было с моей стороны поворачиваться к вам спиной. Я прошу прощения. Вы собирались...» «Оставьте. Где мы сейчас?» «Приближаемся к Трагору-3». «Тогда вас посадят в тюрьму на Трагоре-3», — он кивнул. «Возможно, они могут это сделать, но тогда вам не получить денег с полковника Берта». «Не беда. Как вам будет угодно. Лучше попасть за решетку по вашему сфабрикованному обвинению, чем превратиться в облако газа на 90 тысячах С». «Сфабрикованному? Конечно. Бумага-то у вас разовая. Любой суд вам скажет, что во всем виноваты вы сами. Вы теряете право командовать, если летите с разовым листком, и команда не подписала официального согласия. Вы что, юрист? Я прошел несколько курсов по космическому праву. Но если вы мне не верите, справьтесь в бюро межфедеративной службы на Трагоре. Я справлюсь. Как насчет двери? Я хочу выйти. Будете вести себя как следует?» Она заметила. «Мое обещание ничего не будет значить, Рокки. Я не разделяю ваших взглядов на этику». Он несколько минут смотрел на ее холодные зеленые глаза, а потом усмехнулся. «В некотором смысле разделяете. Иначе вы бы этого не сказали». Он деактивировал дверь каюты и выпустил ее, не доверяя, но зная наверняка, что синхронизаторы настолько вышли из строя, что она не решится продолжить полет без ремонта. У нее нет причин нападать на него, кроме злости, возможно. «А мой пистолет?» — потребовала она. Рокки снова заколебался. Потом, чуть улыбаясь, протянул ей оружие. Она взяла пистолет, презрительно фыркнула и подняла его. «Лицом к стене, болван!» — гаркнула она. Рокки сложил руки на груди и не двинулся с места. «Идите к дьяволу», — сказал он, глядя ей в лицо. Ее палец на спусковом крючке побелел, и все же он не вздрогнул, продолжая улыбаться. Она вздернула дугой брови, поставила пистолет на предохранитель и прикрепила его к поясу. Потом она похлопала Рокки по щеке, зловеще посмеиваясь. «Смотрите в оба, командор! Вы мне пришлись не по вкусу!» И когда она повернулась, уходя, он заметил, что в доказательство этого на ее затылке есть шишка. Во что обойдется ему эта шишка? Возможно, в предательство на Сол-3. Пилот вызвала Трагор-3 и получила указание выйти на орбиту и ждать инспектора. Все иносистемные корабли проходили осмотр, прежде чем им разрешалась посадка. Несколько часов спустя к ним подлетел маленький патрульный корабль и с помощью своих захватов присосался к корпусу. Рокки отправился открывать шлюз. В люк вошел офицер в чине капитана с 2 помощниками. Инспектор был совсем молодым человеком в очках и со слишком большими ушами. Брови у него были необычайно густыми и тянулись с каждой стороны вниз до самой челюсти. Уши тоже защищала щетка желтых волос. Рокки принял эту особенность за отличительную черту здешней эволюционной тенденции, поскольку оба помощника выглядели точно так же. Совершенно очевидно, что на Трагоре-3 атмосфера была исключительно пыльной. Капитан кивнул в знак приветствия и попросил полетные документы корабля. Он взглянул на разовую бумагу предвзлетного осмотра, хмыкнул про себя и очень внимательно прочитал бланки путевых листов. «Полет наблюдения к Сол-3». Он обращался к Рокки на межпланетном языке. Ему ответила девушка. «Да, это правильно. Давайте скорее закончим». Капитан внимательно обвел ее взглядом с головы до ног. «Женщина? Ты владелец этого корабля?» Девушка едва сдержала гнев. «Да». Тогда капитан повернулся к ней спиной, тем самым объяснив ей все, что он, как трагорец, думает по этому вопросу, и продолжал обращаться к Рокки, как если бы тот был капитаном корабля. «Будьте добры, покиньте корабль, пока будет произведена газовая дезинфекция и осмотр. Вас устроят с удобствами в патрульном судне. Вам придется также пройти медосмотр на случай инфекции». Рокки кивнул, и они направились в люки вслед за помощником. Когда они вышли в коридор, он ухмыльнулся, глядя на девушку, и получил свирепый пинок в голень. «Ах, простите», — пробормотала она. «Одну секунду, сэр», — позвал капитан, крича им вслед. «Могу я задержать на пару слов вас, сэр?» Рокки и девушка остановились и оглянулись. «Без посторонних», — добавил капитан. Девушка сердито зашагала дальше, а Рокки вернулся в рубку и кивнул. «Ведь вы, кажется, много летали, «Рокки?» — вежливо спросил капитан. «Космос — это моя профессия». «Тогда нет нужды предупреждать вас о здешних обычаях», — капитан чуть наклонил голову. «Я знаю достаточно, чтобы относиться к ним с уважением и следовать им», — заверил его Рокки. «Это всеобщее правило. Но я не знаком с Трагером-3. Нужно ли мне знать что-либо особо, прежде чем мы совершим посадку?» «Дело в вашей женщине, Рокки. Вы можете сделать доброе дело, сообщив ей, что на поверхности планеты она должна носить на лице покрывало, не разговаривать с посторонними мужчинами и не выходить на улицу без сопровождения мужчины. В противном случае ей будет разумнее оставаться в своей каюте на корабле». Рокки подавил усмешку. «Я попытаюсь гарантировать ее приличное поведение», — капитан сказал с некоторым вызовом. «Вам наши обычаи кажутся примитивными. У каждого общества свои собственные вкусы, капитан. Что мудро для одного общества, то безумно для другого. Кто способен судить? Только сама Вселенная, которая выносит приговор, жить или не жить для всех людей. Благодарю. Вы разумный путешественник. Я могу сказать вам теперь, что это наше затворничество женщин, результат особенностей эволюции. Впрочем, вы потом сами увидите. Я не могу ручаться, что моя спутница будет вести себя подобающим образом», сказал Рокки, когда они вышли из рубки. «Но я сделаю все, что смогу, чтобы повлиять на нее». Рокки широко улыбнулся, переходя на борт патрульного корабля. Ясно было одно. Девушке на Трагоре придется не сладко, если она попытается обвинить его в бунте и посадить в тюрьму. Лицо девушки запылало, как железо в горне, когда Рокки передал ей предупреждение капитана. «Я ничего подобного делать не стану», заявила она хладнокровно. Рокки пожал плечами. «Вы сами понимаете, что необходимо уважать местные обычаи. Но не в том случае, когда они унижают личное достоинство». Она с непроницаемым лицом устроилась в мягком кресле кают-компании патрульного корабля. Рокки решил пока оставить этот предмет. Ремонт синхронизаторов экранов должен был занять неделю, как сообщил инспектор, оставшийся в рубке балбеса до посадки. «Все запасные части у нас стандартизированы, конечно, но в пределах системы. Детали для кораблей ШАЗК у нас не найти. Синхронизаторы придется делать на заказ. Нельзя ли как-то ускорить работу? На работу ускоренными темпами как раз и уйдет неделя. Ладно, придется подождать». Рокки слегка тронул клавиши управления, направляя корабль к посадочному полю, указанному капитаном. Долетянка гордо закрылась в своей каюте. «Могу я задать вам вопрос о цели полета, Рокки?» Рокки помолчал, обдумывая ответ. «Ему придется соврать, конечно, но ложь должна быть безопасной». Вдруг он рассмеялся. «Я забыл на секунду, что вы не с 60-звездного. Значит, вам я могу сказать правду. Официально это полет наблюдения, но на самом деле одно высокопоставленное лицо послало нас за грузом некой субстанции, очень редкой». Капитан усмехнулся. На Трагоре-3, видимо, имели некоторое представление о коррупции. Но потом его усмешка сменилась задумчивым выражением. «На одной из планет Сол», — Рокки кивнул. «Редкий товар. Если я не слишком любопытен, не для хирург-банка ли этот товар?» Рокки почувствовал, что лицо его от неожиданности вздрогнуло. Но он в мгновение ока взял себя в руки. «Возможно», — спокойно сказал он. Ему хотелось схватить офицера за плечи и прокричать ему тысячи вопросов, но он ничего больше не сказал. Чиновник некоторое время неловко ерзал в кресле. «Ваша федерация покупает много санитарной продукции у Сол?» Рокки с любопытством смотрел на него. Капитан плохо скрывает свой интерес к этой цели. «Почему?» «Иногда». Капитан некоторое время жевал губу. «Скажите», — выпалил он, — «останавливаются ли солярианские корабли для вашего осмотра?» Рокки долго колебался. Потом он сказал: «Я думаю, что мы могли бы встретиться вдвоем и обменяться нашими сведениями о Сол, не выдавая при этом никаких правительственных секретов. Честно говоря, меня тоже очень интересует Сол. Чиновник, которого звали Ваджан, с радостью принял предложение». Он нацарапал серию линий странного вида на клочке бумаги и протянул его Рокки. «Покажите это водителю гелитакси. Он доставит вас к моему дому. Если вам удобно, мы пообедаем вместе». Девушка не вышла из каюты, когда они приземлились. Рокки постучал в дверь, но она или спала, или решила продемонстрировать упрямство. Он вышел из корабля и на минуту остановился на спуске, глядя в дымчатое фиолетовое небо. Мельчайший песок попадал ему в лицо и кусал глаза. «На время остановки вам выдадут защитные очки, соответствующую одежду и переводчика», — сказал Ваджан, когда они пошли к какому-то низкому зданию. Но Рокки едва слышал его, уставясь в поле по ту сторону спуска. В 1000 ярдов от него стоял корабль с желтой звездой санитарного судна и опознавательными знаками Сола на борту. Что было непонятно, так это кольцо охранников вокруг него. Очевидно, они принадлежали к экипажу корабля, потому что их форма отличалась от формы наземного персонала порта. Ваджан заметил его взгляд. «Странные существа, правда?» — доверительно прошептал он. Рокки решил, что в перспективе на будущее он выиграет больше, если будет делать вид, что ему многое известно. Он поэтому рассудительно кивнул и ничего не сказал. Санитарный корабль находился слишком далеко, и он не мог определить, относятся ли охранники к гуманоидам. Можно было только разобрать, что они двуноги. Да, иногда приходится встречать такие диковины. Вы слышали о квинджорах? Это на другом конце галактики? Нет. Нет, кажется, не слышал. Вы говорите квинджоры. Рокки? Да. Очень любопытный народ. Очень. Он улыбнулся про себя и замолчал. Возможно, что еще до завершения визита ему придется обменяться выдуманными сведениями о несуществующих квинджорах на факты о соларианах. Рокки познакомился со своим переводчиком в здании космопорта, облачился в свободное одеяние таргарийца и отправился поговорить с ремонтниками. И все же ему не удалось сократить названное капитаном время на изготовление новых синхронизаторов. Они явно застряли здесь на неделю. Спутником Рокки, его переводчиком, оказался кривоногий среднего возраста мужчина с поющим голосом и пылающими ушами. Манерами он напоминал собаку, которую слишком часто били. Рокки решил, что настоящим его заданием было следить за действиями инопланетянина, поскольку коротышка не был отличным лингвистом. Он говорил на 2-3 языках, используемых в 60-звездном скоплении, но не бегло. Когда они направились в Паларин, столицу Трагора, Рокки решил использовать космическое эсперанто, позволив переводчику трансформировать его в родную речь по мере надобности. Как думает Э? «Рокки развлекаться?» — поинтересовался коротышка. «Выпивка? Симпатичная девушка? Музей?» Рокки засмеялся. «А что делает большинство посещающих планету?» «Интересно», — подумал он про себя, — «что в особенности делают солариане?» Но, возможно, спрашивать было небезопасно. «Это будет зависеть от национальности, сэр», — пробормотал Пок. «И обычно часто люди посещают скитальца, это заведение обслуживает их. Эволюцию люди и негуманоиды любят проводить время в королевском дворце. Это довольно, забавное место». Он с сомнением взглянул на Рокки, словно неуверенный в его биологическом статусе. «Где дороже?» — спросил Рокки, подумав, что особой разницы нет. Благодаря фальшивым путевым листам он мог списать все расходы на полковника Берта. «В королевском дворце цены довольно высокие», — сказал Пок. «Но и в скитальце не низкие. Такая беспристрастность заслуживает достойного ответа. Мы посетим их оба, Пок, если вы не возражаете. Рад буду послужить вам, Рокки». «Как узнать соларианина, не спрашивая?» Рокки думал над этим вопросом, пока они сидели, потягивая густой пенистый напиток в холле скитальца. Погруженную в полумрак комнату заполняли люди всех рас — пигмеи, великаны, чернокожие, краснокожие и коричневокожие. Все они, более или менее, отвечали внешности человека. Среди членов экипажей было несколько женщин, большинство из них сняли свои вынужденные чадры, находясь в благосклонном убежище скитальца. Официанты-трагорцы постоянно бросали на них жадные взгляды, и ему стало интересно узнать причину такой тяги к инопланетным представительницам прекрасного пола. «Отчего вы все время поглядываете на чужих женщин, Пок?» — спросил он переводчика несколько минут спустя. Маленький человечек вздохнул. «Очевидно, вы не видели наших женщин». Рокки заметил на улицах несколько драпированных фигур, крепко уцепившихся в руки сопровождающих их мужчин, и особо смотреть было ни на что. И все же намек пока навел его на мысль. «Вы хотите сказать, что у вас эволюция отделила полы друг от друга?» «Хочу», — печально сказал Пок. «Коэффициент умственного развития женщины редко превышает 60. Ростом они едва достигают кармана вашей куртки и весом, как правило, превосходят вас. Как сказал один путешественник, невысокие, нестройные и недалекие. Отсюда и паранджа. Поэтому вы и не любите на них смотреть? Вовсе нет. Они — наш стандарт красоты. Паранджа на тот случай, что они зачастую такие глупые, что не помнят, кто из мужчин их муж. «Простите, что я спросил». «Ничего», — ответил Пок, язык которого уже развязался под действием напитка. «Это наша трагедия, и мы с ней справляемся. Вам еще повезло по сравнению с другими планетами. На Дживахе, например, мужчины эволюционировали в таких хлипких доходяг с паучьими ножками, а женщины — в плечистых забияк. Да, да. Но Сол — это самое страшное место, верно?» — сказал Пок. «В смысле?» Рокки тщательно следил за своим голосом, стараясь придать лицу скучающее выражение. «Ну, Вамир, разумеется». Так как глаза Пока не переместились в какую-то определенную часть комнаты, Рокки заключил, что Солариан здесь нет. «Посетим ли мы теперь Королевский дворец, Пок?» — предложил Рокки. Маленький человек явно не слишком торопился уходить. Он пробормотал что-то об уродливых скотинах, навис над своим стаканом и с тоской уставился на большую смуглую санбианку. «Как вы думаете, она меня заметит, если я поговорю с ней?» — спросил он. «Быть может. Так же, как и пятеро ее мужей, я думаю». «Пойдем». Пок тяжело вздохнул. И они вышли.